Елена Кароль. Святая. Игра по темным правилам. Пролог. Кладбище. Никогда его не любила, хотя раньше часто приходилось посещать. «Славик, что бродишь, как неприкаянная?» Баба Варя засмеялась, словно сказала потрясающе смешную шутку, но я не оценила. Скривила губы и отправилась дальше, не обращая внимания на ее старушечье хихиканье, которое далеко разносилось по ночному кладбищу. Не люблю местных. В большинстве своем это старики, привязанные к могилам и ограде. Молодежи мало, и все нервные, злые. Мне в этом смысле повезло. Моей могилы ограды не было, и это хоть как-то облегчало существование. У меня и могил-то не было. Так, яма, наспех закиданная землей. Господи, как бы я хотела расквитаться с ними. Но я не могла. Не потому, что не хотела, а потому, что не могла выйти за кованые ворота кладбища. Старики говорили, что в свое время их осветил очень набожный батюшка, так что никто из неприкаянных не мог к ним подойти ближе, чем на метр. Что уж тут говорить о побеге. «Да, это был бы настоящий побег!» Скрипнув зубами, я отправилась дальше. Уже третий месяц бесцельных шатаний по кладбищу. Как? Почему? За что? Или это участь всех, кого не хоронят по правилам? А каковы они, эти правила? Кем установлены? Вон, Анатолия Дмитриевича с почестями на днях хоронили, а он уже ворчит в могиле, наружу просится. И крещённый, и поп кадилом махал, а все одно — не забрали его. Ни наверх, ни вниз. Хотя наверх таких не забирают. Мы уже поболтали, он даже скрывать не стал, кто его убил и за что конкретно. И не помогло, что авторитет местный. Был. А я ведь тоже в какой-то степени из-за их разборок умерла. Однако какая разница из-за чего? Главное, кто? И этот кто проживет не больше часа, когда я найду возможность выйти за ворота. Взгляд неторопливо скользнул по деревьям. Опять сатанисты. И не имется им. Все равно ведь дары нет ни в одном. Они даже не видят нас. А еще на призыв сатаны и замахиваются. Сопляки. Особых дел не было. Я бы удивилась, если бы они были. Так что я решила скрасить очередную скучную ночь в обществе пустоголовых подростков. Подошла ближе, присела на могилку, внимательно осмотрела нарисованную пентаграмму, скептично отметила, что все как всегда, криво. Одна из линий вообще прерывается, а затем легонько дунула на одну из свечей. Та ожидаемо потухла. Парень, визгливым речитативом призывающий не пойми кого, ругнулся и поторопился достать зажигалку из балахона, но тут погасли и остальные свечи. Что за... Леденящий душу порыв ветра поднял в воздух опавшие осенние листья и закружил их в невероятном вихре, который охватил всех присутствующих. Пятерых прыщавых парней не старше 19 и меня. Стало как-то интереснее. До этого я уже присутствовала на трех призывах, но подобный бонус впервые. И кто же к нам пожаловал? Не поверю, что сам сатана. И правильно, что не веришь. Вихрь рассеялся в одно мгновение, и прямо в центре пентаграммы появилась фигура. Мужская. Кто-то из юнцов заорал, раздался шум падающего тела, писклявый виск, а затем дружный топот удаляющихся ног. А я стояла, иронично улыбалась и с исследовательским интересом рассматривала пришельца. Демон? Черт? Легионер? Дед Андрей уже успел рассказать мне кое-что об иерархии тех, кто иногда появлялся у нас оттуда. Что сверху, что снизу. Нет, этот явно не сверху. Одна внешность заправского мача чего стоила. Иглесиас отдыхал. Кстати, даже чем-то похож. Такой же чернявый, загорелый, синеглазый. Лет 30, Нет, больше на Таркана. А может, и нет. На что-то восточное точно проскальзывало. Да, определенно легионер. Слишком представителен и силен для обычного низшего демона. Какая догадливая. Незнакомец откинул полы плаща, и тот пропал, растаяв в ночи, словно был тенью. Он небрежно поправил воротник, расстегнутый на две верхних пуговки белоснежной рубашки, засунул большие пальцы рук в передние карманы черных брюк, а затем презрительно осмотрел мою одежду. «Ну да, не бальное платье. Я как-то вообще не планировала в тот день умирать. Знала бы, надела хотя бы вечернее, а не короткий сарафанчик сомнительной прозрачности». «Привет». Небрежно кивнув, я даже не подумала одергивать неприлично задравшийся подол. «И смелая». Хмыкнув, чернявенький щелкнул пальцами. За ним появилось шикарное кожаное кресло, и он в него сел, непринужденно закинув ногу на ногу и продолжая увлекательную беседу сам с собой. «И имя-то какое! Редкое!» Моя левая бровь от недоумения слегка приподнялась. «Он пришел поболтать?» «О, всем привет! Извиняюсь, задержался!» В воздухе раздался звонкий хлопок, и в центре освободившейся пентаграммы появился... «Да, приплыли!» «Только не говори, что он ангел!» Я решила опередить демона. Тот усмехнулся и пожал плечами. «Привет, я Геннадий!» Симпатичный до приторности зеленоглазый блондин, одетый в пижонские голубые джинсы и белую тенниску, широко улыбнулся и подал мне руку, предлагая встать. «А вы, Святослава? Красивое имя. И вы тоже очень красивая. А что, грустим?» «Да так», — скептично произнесла, осмотрев холёную мужскую руку. Я приняла ее, встала, но тут же изъяла свою конечность и строго поинтересовалась. «Ребята, а вы что тут делаете?» Демон многозначительно хмыкнул, а ангел Геннадий улыбнулся еще шире. Рот не порвется, не? И выпалил. «А мы пришли на практику. Вчера был выпуск, и нас распределили по регионам. Вы наш куратор». «Что-то я никаких писем и повесток не получала». Решив, что в этом деле... Дабы не сбрендить, юмор не помешает, я осуждающе подцокала языком, уперев руки в бока. Ангел аж растерялся. «Как не получали? Нам сказали, что все кураторы опытные и знают, что делать. Всех уже давно оповестили и вообще». Геннадий так искренне расстроился, что мне даже стало слегка стыдно. Слегка. Шизофрения во всей красе. И только я открыла рот, чтобы уточнить этот непонятный момент, как в воздухе раздался еще один звонкий хлопок, и в пентаграмме появился тощий бородатый карлик с огромной кожаной сумкой, видавшей виды. Внимательно осмотрел каждого, задержал взгляд на мне, прищурился, словно плохо видел, затем принюхался, кивнул, выудил из сумки письмо и скрипучим голосом поинтересовался. «Святослава Никодимовна?» Кивнула. Сомневаюсь, что на этом кладбище есть мои тёзки. Да и в городе, если уж на то пошло. «Это вам. Распишитесь в получении». Первым делом мне протянули листок, и только после того, как я невообразимым образом расписалась на нем гусиным пером, мне отдали конверт. Кстати, успела прочитать шапку на фирменном бланке. «Почта Верхней России». Даже почти не удивилась. И я догадываюсь, что в письме. Удивило другое. Почему я? Я ведь не ведьма. Ну, в смысле, не совсем. Начинающая была. Демон с ангелом терпеливо ждали, когда я вскрою конверт и прочитаю письмо. Оно было незамысловатым. На качественной голубой бумаге с красивыми золочёными вензелями было написано, что меня выбрали из тысячи претендентов на весьма престижную должность куратора. Мне следовало радоваться и гордиться, а еще заняться размещением практикантов и их знакомством со срединным миром. И все это удовольствие растянется на ближайшие 3 месяца. Ну, что сказать. «А ничего, что я слегка мертва?»